Реакция была нулевая. Встреча с матерью произошла днем. В тот же вечер пришла Ольга, спросила, как мы провели время с мамой, рассмеялась и увела Мандельштама. На прощание она поцеловала меня и почему-то всплакнула. Я поняла, что надо искать пристанище. Больше я матери Ольги не видела. Узнав по телефону, что она придет, я уходила. Иногда у меня бывала высокая температура. Я клала градусник в футляр, не спустив его, надеясь, что Мандельштам, всегда смертельно боявшийся за меня, проверит и посмотрит. Этого не случилось. Больше того, мне иногда приходилось лежать. Вспышка туберкулеза была настолько острой, что меня валило с ног. Мандельштам, уходя с Ольгой, напоминал мне, чтобы я не забыла смерить температуру и ни в коем случае не вставала. Однажды отец Мандельштама зашел навестить нас. Он с одобрением посмотрел на Ольгу, и когда они ушли, они всегда уходили, сказал: «Вот хорошо, если Надя умрет, у Оси будет Лютик». Я не обидела старика, но вдруг вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу. Мне стало страшно. Я вдруг почувствовала, что в сыне есть что-то отцовское. Точно так меня охватывал ужас, когда я видела брата Мандельштама, Евгения. Но я знаю, что была несправедлива к своему Оське. Это был совсем иной человек, и если в нем были родовые черты, он сумел их победить. Во всяком случае, трудно себе представить более противоположные натуры, чем два брата — Осип и Евгений. В те годы разрыв или развод был осложнен тысячами препятствий бытового характера — жилищный кризис. Разведенные и переженившиеся годами ютились в одной комнате. Я на это идти не собиралась, и почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе. Он не стал бы отбивать жену у Мандельштама, но для него ситуация была не менее ясной, чем для меня. Заходя ко мне, этот человек по имени Т. не раз видел, как Мандельштам уходит с Ольгой и какой у нее при этом торжествующий вид. На языке того времени это называлось, что Мандельштам завел себе девочку. Более опытный и наблюдательный, чем я, Т. сразу понял, что Ольга принадлежит к породе женщин, которые самоутверждаются, унижая противницу. Он уговаривал меня поспешить с уходом и рвался поговорить с Мандельштамом. А я почему-то медлила, сидела у камина, глядела на тлеющие угольки и думала, не лучше ли совсем уйти из жизни, чем связываться с Т. и начинать все сначала. Мысль о смерти была мне свойственна. Я смотрела на смерть, как на освобождение. Толчком к этим мыслям была не любовь к Мандельштаму. Любить я еще тогда никого не умела. Ты в каких-то отношениях был мне близок, но ничего похожего на любовь к нему я не испытывала. Больше всего я тогда хотела остаться одна, и прошло бы немало времени, пока я выбрала бы себе нового мужа. Однажды Мандельштам при мне сговорился, что приедет к Ольге после госиздата. Ольга потребовала, чтобы он передал мне трубку, и сказала, что вечером мы с Осей зайдем навестить вас. Я запомнила противную деталь. Мандельштам спросил, принесла ли прачка белье. Рассердился, узнав, что нет еще. Послал домработницу за бельем, переоделся и ушел. Это и послужило окончательным толчком. Я позвонила Т., чтобы он пришел за мной, сложила чемодан, пригодилось, что прачка принесла белье, и приготовилась к отъезду. На столе лежала прощальная записка о том, что ухожу к Т. и никогда к тебе не вернусь. Я сидела у вечного камина и ждала Т. Но совершенно случайно Мандельштам забежал домой. То ли забыл дома кошелек, то ли Горлин дал ему много книг на рецензию, и ему не захотелось таскать с собой тяжелый портфель.

В этом он, пожалуй, ошибается. Такого идиотизма даже я от него не ждала. А то, как он задумчиво и серьезно поведал мне свой план, до сих пор вызывает у меня смех. Откуда только берутся такие хитрецы? Прошло несколько лет. Ольге все же удалось съездить на юг, но не с Мандельштамом, а с его братом Евгением. Видно, женщины уже тогда упали в цене, если такая красотка не сразу нашла заместителя. После поездки она снова явилась к нам. Мы жили тогда в Царском селе, в лицее. Она снова плакала, упрекала Мандельштама и звала его с собой. Как и раньше это происходило при мне, я сидела в кресле у стола, и когда она неожиданно вошла, отодвинула кресло от стола, так что очутилась сидящей в середине комнаты, лицом к двери, в которую она вошла, незваная и негаданная. Это была нелепейшая позиция. Мандельштам, расхаживающий по комнате, при виде Ольги застыл на месте возле моего кресла. Он молча слушал ее слова, и я заметила напряженно застылое выражение на его лице. Это было то выражение, которое я не раз замечала на морской, в дни нашей драмы или мелодрамы. Оно кольнуло меня. А Ольга, показывая на меня пальцем, спросила: «Что, вы навсегда связались с ней? На что она вам?» Я резко встала, чтобы уйти. Мандельштам положил мне руки на плечи и силой заставил меня опять опуститься в кресло. Он был силен и по-свински злоупотреблял тем, что я не вытягивала. Лицо его приняло нормальное выражение, и он холодно и вежливо сказал: «Мое место с Надей». Он протянул руку Ольге и простился с ней. Она вынуждена была уйти и впервые ушла от нас одна. После ухода Ольги я закатила Мандельштаму сцену по всем правилам женского искусства, хотя он вел себя безупречно и моей истерики не заслужил. Должно быть, этой сценой я компенсировала себя за молчание на морской. Она вырвалась помимо моей воли, и непривычный к сценам Мандельштам от удивления не знал, что делать. Впрочем, примирение наступило очень быстро. Примирению способствовало и то, что из слов Ольги я поняла, что они впервые видятся после разрыва. Мандельштам не приминул, утешая меня, когда я бушевала, швыряла в него, что попалось под руку, и ревела во весь голос, напомнить мне о том, что ты не верила, а слышала, что она сказала. Я ему действительно не верила. Он подолгу жил один в Петербурге, когда я болела в Ялте. Туда написано большинство писем ко мне. Как мог он после гадкого прощания по телефону так решительно поставить точку и ни разу не встретиться с ней? Я была совершенно равнодушна к Т., но все же нашла случай повидаться с ним и сказать несколько утешительных слов. Мы оба действовали по собственным концепциям романа. Решительный выбор и острый разрыв — романтическая концепция Мандельштама, а моя — попытка очеловечить эти отношения. Через несколько лет Мандельштам еще больше удивил меня диким поведением с М.П., которая на минутку втерлась в нашу жизнь благодаря Ахматовой. Он даже просил меня не ссориться из-за этого с Анной Андреевной, чего я не собиралась делать. 2-3 недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью. Ахматова уехала. М.П. продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них литературные разговоры. Раз или два он ушел из дому, и я встретила его классическим жестом, разбила тарелку и сказала: «Она или я?» Он глупо обрадовался: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной». Позвонил М.П., которую я пригласила раньше к обеду, сказал, чтобы она не приходила, и произнес ту самую фразу: «Мне не нравится

Мы оба в ту минуту забыли про нежные руки Европы. Берите все. И он спросил меня, откуда я знаю про руки, и, конечно, прибавил, что без них жить не может. А я отлично видела, как он обходился и без моих рук, и без меня. У меня есть одно совсем нелестное объяснение, почему выбор пал на меня. Человек свободен и строит не только свою судьбу, но и себя. Именно строит, а не выбирает. Мандельштам был активным строителем, и я не мешала ему строить себя и быть самим собой. Он строил себя, а заодно и меня. Вернее, вместе с собой и меня, и потому нуждался в деле своих рук, а не в моих руках. Хорошо, что ибсеновские проблемы казались тогда уже никчемными и смешными, не то я внезапно обиделась бы на неуважение к моей личности и ушла от Мандельштама, как какая-нибудь провинциальная нора, про которую я, кстати, не удосужилась прочесть. Интересно, как распухает от важности женщина, когда вдруг почувствует себя достойной уважения. Такой прыти за мной не числилось, и очень хорошо. Не тем люди живы. Они живы совсем другим. За это я ручаюсь головой, пока она у меня на плечах.